Заключение. Теперь, поговорив обо всех оттенках кошачьей мудрости, можно понять, что кошка служит живым примером, предоставляя несколько метафорических уроков для жизни и любви. Как и кошки, мы создания уникальные. Мы равны мужчинам, но не одинаковы. Это не значит, что один пол лучше другого, просто мы созданы с разными характеристиками, стремлениями, желаниями и потребностями. Мы сотворены независимыми и полностью отдельными друг от друга. Но при этом можем составлять вместе одно целое, живущее в гармонии с изначальным планом единства природы. Когда мы понимаем и с уважением относимся к тому, что желания и потребности мужчин могут отличаться от наших, вместо того, чтобы ругать их, злиться или отмахиваться, мы находим рабочие способы взаимодействия, требующие намного меньше усилий. Подобный образ мыслей дает возможность двигаться в потоке процесса знакомств и поиска партнера, вместо того, чтобы плыть против течения и расстраиваться из-за поведения мужчин. Найдя партнера, который будет уважать ваши индивидуальные женские желания и потребности, вы обретете контакт, потенциально способный расцвести в долговечные, полные любви отношения, просто потому что оба удовлетворяете уникальные желания, потребности и стремления друг друга. Это подводит нас к пониманию необходимости принимать все свои женские составляющие и радоваться им. Это значит признавать и уважать дар женственности, не извиняться за него, не чувствовать себя из-за него виноватой и не выставлять его на обозрение исключительно ради привлечения мужского внимания. Перспектива — это все. Когда вы знаете себе цену как женщина и способны энергично и безоговорочно принимать сокровища и благословения собственной женственности, вас ожидает новый мир. Мир, где вы больше не будете переживать из-за действий или бездействия мужчин. Мир, где вы больше не будете оказываться в психологической ловушке осуждения, двойных стандартов, лицемерия и требований соответствия чужим безумным ожиданиям. Мир, где вы вольны быть сильной, какой вас и задумали Бог и Матушка Природа. Нет на свете созданий, подобных женщине. Мы — источник утешения в мире, который слишком часто бывает жестоким и враждебным. Мы — интуитивные, заботливые, страстные, любящие, нежные. Однако мы обладаем выдающейся силой, позволяющей нам процветать вопреки невзгодам. Мы — великие многозадачницы. Воспитатели детей, труженицы, решатели задач, просветители, активистки, мы обладаем такими ценными качествами, как эмпатия и сострадание. Да, у некоторых мужчин тоже есть эти качества, но в данный момент речь о нас. Ценность мужчин уже установлена, воспета и уважаема. Пришло время отдать себе должное за ту замечательную ценность, которую мы дарим миру. И я имею в виду не только красивые лица, домашнюю еду и чистые дома. Вы обладаете врожденной ценностью, в отличие от любого другого существа на этой планете. Ваше существование как женщины необходимо. Признавая этот факт, мы осознаем ненужность погони за мужчинами. В мире женщины не должно быть места отчаянию. Как псы гоняются за кошками, так мужчины будут преследовать вас. Однако лишь от вас зависит, будете ли вы теми, за кем стоит гоняться. Нельзя добиваться от мужчин привязанности, внимания, времени и обязательств, при этом оставаться женщиной, за которой гонятся. Вы должны выбрать, какого типа женщины хотите быть. Той, которая доказывает им свою ценность, или той, которая требует, чтобы ей доказывали свою ценность. Наше стремление к равенству не предполагало полного отказа от вековой традиции доказывания мужчинами своей ценности женщинам. Этот отказ — случайный побочный эффект, и его можно исправить ради улучшения положения женщин во всем мире. Где-то в пути мы потеряли ценные знания, и пока еще не слишком поздно их вернуть. «Кошачья мудрость книги» доходчиво поясняет, как заново обрести это утраченное женское искусство быть той, кого добиваются. Мудрость кошек показывает, как важно делать то, что хотите вы, а не то, чего хотят от вас другие. Пофигизм — ценный урок, и его следует усвоить всем женщинам, даже самым уверенным, потому что каждую учат в той или иной мере жертвовать собой. Можно быть дающей, любящей и заботливой, но эти качества не должны быть причиной внутреннего раздрая, стресса и автоматических тревожных мыслей. Мы узнали, что покой и уверенность в себе создаются перепрограммированием приобретенного способа мышления. Пора отвергнуть психологическую обработку, существующую с целью подсознательно подавлять наши умы, пропитывать мысли и втискивать нас в дурацкую маленькую кошачью клетку послушания. Мы здесь не для того, чтобы ублажать и развлекать мужчин и общество. Поэтому будем уверены в себе, несмотря на несовершенство. Будем чувствовать себя сексуальными, красивыми и прекрасными, и не потому, что нам это диктует мужское мнение, а потому что мы это заявляем, мы это признаем, мы чувствуем это всеми фибрами души. Стандарты красоты, принятые в обществе, изменились. Вместо плоской доски теперь в моде весьма округлые формы. Оба стиля труднодостижимы для многих. Я считаю, общество всегда стремится изолировать широкое большинство женщин, какими бы ни были текущие модные тенденции, так что мы вполне можем выбирать себе любую внешность, какая нам нравится. Данное самим себе разрешение жить с подобной свободой — это дар. Это высочайшего уровня дар любви к себе, уважения к себе, искренней уверенности в себе, совершенно неотразимый для противоположного пола. Этот тип уверенности можно обрести только в том случае, если живете своей жизнью на собственных условиях, не стыдясь этого и не обращая внимания на чужие мнения. Речь не о том, чтобы быть высокомерной, заносчивой или самодовольной. Надо просто прислушиваться к себе, любить себя и принимать свой внутренний голос, свои желания, свой стиль и свое определение сексуальной или красивой женщины. Истинная красота идет изнутри, от безусловной любви к себе, потому что, влюбляясь в себя, каждый миллиметр вашего существа осиян любовью и льет свой свет в мир. Этот тип любви к себе — притягательный и необходимый предварительный шаг для принятия и получения здоровой, долговечной любви другого человека. Следующий урок кошачьей мудрости научил нас важности осторожности. Необходимо принимать эмоциональные меры предосторожности, общаясь с мужчинами, с которыми мы встречаемся, но самое главное — с теми, с которыми вступаем в прочные отношения. Кошка на охоте не торопится. Мы, женщины, ищущие достойного партнера, тоже должны набраться терпения. Великая любовь с восхитительным мужчиной может появиться в том случае, если женщина готова ждать подходящего. Отвлекаясь на посредственных, вы лишь уходите с рынка и от того типа мужчин, к которому действительно стремится сердце. Еще нужно думать о своей безопасности. Как бы ни было противно думать о зле этого мира, мы должны признать. У нас, как и у кошек, есть враги, стремящиеся сделать нас своими жертвами, и необходимо быть осознанными и осторожными в повседневной жизни. Это особенно важно теперь, когда мы живем в мире, где технологические достижения, такие как приложения для знакомств и вызовы такси, все чаще сталкивают нас с совершенно незнакомыми людьми. Мудрость кошачьего племени также говорит, что давать себе передышку, дремать и расслабляться — это нормально. Женщины спаслись от мужского гнета и погрязли в двойной порции обязанностей. Это неравенство. Нам нужно право работать. Мы хотим быть успешными и зарабатывать деньги, как делают мужчины. Однако мы забыли о том факте, что многие по-прежнему испытывают врождённое стремление к материнству. Вплоть до этого момента мы были вынуждены выбирать между работой и семьей или балансировать потребностями, как двумя огромными валунами на наших плечах. Любой выбор требует от женщин слишком больших жертв. Поэтому мы должны продолжать эволюцию женских прав, фокусируясь на новых проблемах и решая их. Стоит создать культуру, где женщины будут независимыми и успешными, однако у них останется время и место для материнства и семейной жизни. Это требует более продуманных вариантов оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком как для матерей, так и для отцов. Мужчинам нужен отпуск по уходу за ребенком. Не только чтобы создавать родственные узы с детьми, но и помогать матери, пока она приходит в себя и приспосабливается к новым условиям. Нам также нужна благоприятная для семьи трудовая среда, уважающая уникальные потребности женщин. Ни одной не должно казаться, что она вынуждена предпочитать работу семье или наоборот. Мы можем найти способ сбалансировать лучшее в обоих мирах, не наказывая женщин максимальными дозами стресса и отсутствием времени для отдыха. Нам, как обществу, надо начать ожидать от мужчин, что они будут брать на себя справедливую долю домашнего труда. Но, честно говоря, толчок к этой перемене должен исходить непосредственно от нас. Мы должны быть достаточно смелыми, чтобы отбросить ощущение «долга перед домом», одновременно ожидая большего участия со стороны партнеров. Необходимо создать культурную среду, вознаграждающую матерей и отцов, а не наказывающую их, которая поддерживает семейное единство, однако оставляет возможность для работы, карьеры и успеха, потому что без детей нет будущего. Но без работы мы не сможем заботиться о них. Пришло время не только уважать право женщин на работу, но и уважать право женщины быть матерью. Пора проявить больше сострадания к работающей матери. И вот мы подошли к самому главному уроку кошек. Кошки — существа мистические. Подведем итоги. Слово «мистический» означает ощущение духовной тайны, благоговения и восхищения, а также описывают то, что выше человеческого понимания. Как и кошки, женщины могут быть мистическими существами. Умение определенных женщин пленять мужские сердца всегда было источником тайны и благоговения, которые питали мир искусства с незапамятных времен. Есть во влюбленном мужчине, воспевающем женщину, нечто такое, что завораживает. А когда искусство реальной жизни создает правильную любовную историю, этот тип романтической любви восхищает нас и вызывает трепет в душе. Этот особый тип обожания женщин рождается силой любви. Но прежде чем мужчина сможет увлечься целью завоевать женское сердце, он подпадает под заклятие силы киски. И это не просто забавный штамп. Она существует на самом деле. Оскорбляйтесь этим, если хотите. Но это не изменит того факта, что у женщин есть одна штучка, которую хотят мужчины. Это та штучка, за получение которой они станут прыгать в пылающие кольца. Верные своей завоевательской природе, они будут готовы сдвинуть горы, чтобы захватить желаемое. Отрицайте этот факт, стыдитесь его, оскорбляйтесь или примите его. Выбор за вами. Вдобавок к силе киски и силе любви у женщин есть уникальная сила влияния. Оно слегка заметно и в силе киски, но когда добавляете к нему силу любви, мистическая способность к влиянию растет по экспоненте. Это тип женской силы, который меняет ход истории. Вам нужны конкретные примеры? Почитайте о Жозефине и Наполеоне, о Цезаре, Антонии и Клеопатре, о Хуане Перроне и Марии Эве Эвите Дуарте или принце Эдварде VIII и Уоллес Симпсон. Мы видим подобное влияние в ранее указанных исторических примерах, но оно каждый день встречается в жизни, подкрепляя решимость, верность и вечную любовь мужчин. Мы слышим, как Джонни Кэш дает обещание в песне «I walk the line». Мы слышим завороженность в страстном голосе Эрика Клэптона в песне «Лейла». Есть в мистической женщине нечто магическое и гипнотическое, идущее дальше физической привлекательности. Дело в том, что влиятельные силы — дар, врученный женщинам Богом. Природа решила наделить нас способностью диктовать поступки мужчинам, если решите это сделать. Она требует эмоционального интеллекта и сексуальной мудрости. Бесплатная раздача киски никого не мотивирует. Любовь к лузерам, охота за мужчинами и выпрашивание обязательств никого не мотивирует. Это лишь разочаровывает женщин и портит мужчин, делая нас озлобленными, а их самодовольными. Мы также усвоили следующее. Чтобы быть женщиной, обладающей мистической способностью влиять, требуются определенные характеристики. Мудрость кошки передается нам через метафоры, а также шесть решений, упомянутых в предыдущих главах. Высвобождение внутренней мистической женской силы начинается с принятия женственности, вашего уникального типа женственности. Еще вы должны быть свободны от стыда и вины. Причем не только, чтобы просияла ваша истинная уверенность, но и чтобы создать фигуральный стержень. Его наличие и психологическая установка тряпки — два качества, не способных сосуществовать. Поэтому необходимо полюбить себя. Женщина, которая, безусловно, любит себя, никогда не позволит себе быть тряпкой. Если нужна дополнительная помощь в этом благом деле, вы должны обратиться за ней. Если хотите перестать переживать из-за мужчин раз и навсегда и начать получать желаемую любовь. В конце книги я перечислю ценные источники для тех, кому нужна дополнительная помощь, потому что это необходимый этап процесса. Мы узнали, как важно быть женщиной, являющейся хозяйкой собственного мира. Для этого требуется определить, как вы хотите прожить жизнь. Все аспекты карьеры, семьи, любви, здоровья, каждую деталь необходимо отчетливо себе представить. Воображайте собственную, приведенную в порядок идеальную жизнь, которая вызывает у вас улыбку. Составьте план и следуйте ему. Не бойтесь ставить высокие цели. Работайте с прицелом на жизнь своей мечты каждый день, вместо того, чтобы плыть по течению. Если вы уже это делаете или создали жизнь своей мечты, отлично. Значит, процесс будет на один этап короче. Такая жизнь дает женщине возможность быть полностью независимой, а это та, которой никогда не приходится довольствоваться меньшим. Ни в любви, ни в жизни. Терпение важно не только тогда, когда трудитесь ради жизни своей мечты, но и в поисках любви. Не нужно отдавать свое сердце мужчинам, не готовым ради него трудиться. К сожалению, представители такого типа встречаются повсюду. Вот почему так легко отвлечься и влюбиться в неподходящего человека. Таких на свете, как говорится, 10 на дюжину. Следовательно, найти готового вложить труд в завоевание вашего сердца удастся не скоро и потребуется терпение. Эти мужчины — редкие жемчужины, и ожидание более чем окупает себя. Для женщины, которая является хозяйкой собственного мира, есть и дополнительный бонус. Ее счастье идет изнутри, а не даруется мужчинами. Любовь к восхитительному мужчине — это жизненный десерт. Сладкий аккомпанемент к вашей вкусной жизни мистической женщины. Женщина такого калибра влюбляется только в тех, кто привносит в ее жизнь добавочную ценность. Она не чувствует себя виноватой, подходя к любви с подобной установкой. Она не позволяет никому, особенно мужчинам, стыдить себя за такой подход. Если мужчине что-то не нравится, значит, он наверняка комплексует, боясь не соответствовать стандарту. Обладать всеми качествами, которые входят в понятие «настоящий мужчина», нелегко, и многие спотыкаются. Мужчины, достойные вашего сердца, те, кто возвышает, защищает и обеспечивает вас. Они эмоционально, психологически и финансово поддерживают любимую женщину. Иными словами, идут навстречу. Настоящий мужчина никогда не станет рассчитывать на то, что всю тяжелую работу в партнерстве станет делать женщина. Если такой подход к любви вызывает у вас дискомфорт, спросите себя. Разве не всегда у мужчин были ожидания в отношении женщин? А почему тогда вы должны мучиться с чувством вины из-за того, что чего-то ждете от мужчин? И здесь вступает в игру бесстрашие. Чтобы быть мистической женщиной, нужно быть бесстрашной. Здесь мы возвращаемся к важности смелости, когда речь идет об отказе подчиняться манипуляторскому программированию, твердящему, будто ждать чего-то от мужчин, неправильно. Это не неправильно. Это необходимо. Это критически важно, чтобы строить здоровые и успешные отношения. В большем масштабе более высокие ожидания женщин, возлагаемые на мужчин, приводят к тому, что у мира появляется возможность стать лучше. Просто потому, что мы требуем большего. Никогда не забывайте. Ваша способность влиять на мужчин воздействует на вашу жизнь, но также оказывает общее воздействие на мир вокруг. Кто-то может сказать, словно «делать мужчин лучше не наша работа, они сами должны брать на себя ответственность». С этим я соглашусь. Это не наша работа. Это дар. Работа — это то, что вы обязаны делать. А дар — то, что вам вручили. Он идет бесплатно, и есть выбор — принять его или отвергнуть. Считайте свою мистическую женскую способность влиять на окружающий мир не только даром, который вы получили, но и даром, который вручаете сами. Мы уже вручаем мужчинам дары секса, отцовства, чистоты в домах и горячего питания с незапамятных времен. Так зачем же на этом останавливаться? Вручите им еще и дар своего влияния. Помните, женщины — источник доброты и заботы в этом мире. Мы утешительницы. Укрытие от жизненных бурь. Наверное, нельзя найти лучшего момента, чем сейчас, чтобы коллективно распространить на мир наше влияние. Пришло время божественной женской энергии качнуть весы патриархального контроля, который, кажется, только и мечтает уничтожить планету, украсть у нее все ресурсы и захламить пластиком и разрушениями войны. Сейчас влияние женщин нужно этому миру как никогда. Так что, чего бы вы ни хотели, найти настоящую любовь с верным и преданным мужчиной или изменить мир к лучшему, в самом вашем существе живет этот волшебный дар. Дар, обладающий магической способностью сделать все реальностью. Единственное, что от вас требуется — принять его. Но, конечно же, выбор только за вами.